Глава третья. Тамалия. На ночь на всякий случай заперла его, мало ли что в голову взбредет. Не удивилась бы, если бы придушил меня своим кнутом и в очередной раз попытался сбежать. Хотя вроде не дурак, должен понимать, что на Таарине это практически невозможно, а убийство женщины обойдется ему дороже, чем смерть. Но все равно, на всякий случай. Мало ли, вдруг он уже на такой стадии, когда и себя заодно готов, лишь бы прекратить весь этот ужас, в который превратилась жизнь. Помучилась немного, вспоминая, нет ли там чего такого, из чего можно было бы орудие самоубийства сделать. Благодаря своему спецобучению придумала множество способов, накрутила себя до ручки, чуть не помчалась к нему останавливать. Еле успокоилась. Надеюсь, спит. Пусть отдохнет. У нас трудный путь впереди. Надеюсь, ему не настолько плохо было, чтобы... Да плохо ему было, идиотка. Ты же видела, насколько. Но ведь все равно выбрал жизнь. Хоть такую. Пусть отдыхает. Антер. Первая ночь в этом доме. Лежу, думаю. Вернее, пытаюсь. Казалось, не смогу заснуть, но вдруг наваливается такая усталость. Лежу в кровати, на чистой постели. Всего несколько раз за день пульт нажимали. И то не хозяйка. Правда... Стискиваю зубы, ощущаю прилив крови. Что за идиотская особенность? Чуть что краснеть. И ведь не отучишься, непроизвольно выходит. Хватит уже. Сколько можно мучиться из-за своего рабского положения? За столько лет мог бы привыкнуть, что на всех иных людей ты будешь смотреть теперь только снизу вверх. И на уродливых старух, и на симпатичных девушек с соломенными волосами. Да и неизвестно еще, кто под этой внешностью скрывается. Вдруг, как выяснишь, что у нее на уме, снова жить не захочется. Все хозяева — скоты редкостные. Но сегодня, вместо ожидаемого вечера кошмаров, когда новый хозяин экспериментирует, рассматривает реакции и проверяет порог выносливости, вышел, можно сказать, и неплохой вечер. Неприятный и тяжелый для моего самолюбия — но ведь без этой дикой боли переживу. Нужно пока поспать. Вдруг завтра что изменится? Какая-нибудь возможность представится? Вдруг она меня своей подруге все же отдаст, а та на другую планету улетит? В грезах о том, как вырываясь на свободу, отключаюсь. Тамалия. С утра подскакиваю ни свет ни заря. Споласкиваюсь, нервы на пределе. Бросаюсь к Антеру в комнату, заглядываю тихонечко. Спит. Лицо расслабленное, а я так боялась, что кошмары начнутся, хотя они, наверное, еще впереди. Спи, мой хороший, отдыхай. Тихо-тихо прикрываю дверь, небось приучен подскакивать при перемене дыхания хозяина, оставляя замок открытым. Спускаюсь, запускаю комбайн, делаю легкую разминку. Снова споласкиваюсь, ем. Время к 11. Начинаю переживать. Не выдерживаю, опять тихонько заглядываю в комнату. Надо же, уже поднялся. Оделся даже. В легкие спортивного вида брюки и футболку из моего пакета. Стоит у окна, рассматривает небольшой садик. Окно спальни выходит не на дорогу, и соседские коттеджи со своими садиками дальше. «Думала, ты спишь еще?» Улыбаюсь. Резко оглядывается, прямо в движении опускаясь в любимую позу покорности. «Простите, госпожа, вы не сказали, что мне делать с утра, и я ждал, когда позовете. Идем, поешь, и все обсудим». Кивает, посматривает настороженно. «Вставай, вставай», — говорю. Поднимается. Проходим в кухню-столовую. Усаживаю на сиденье. Смотрит, как я достаю из комбайна его тарелку. «Госпожа, может, я сам?» С некоторым смущением. «Да я уже», — улыбаюсь. «Завтракай». Сажусь рядом, смотрю, как он ест не слишком вкусную, но полезную порцию, не позволяя себе кривиться или выражать неудовольствие. «Как спал?» — спрашиваю. «Спасибо, госпожа. Давно так не спал. Надеюсь, искренне». «Так вот», — продолжаю, «ты, наверное, понимаешь, почему я тебя закрываю на ночь?» «Как вам будет угодно, госпожа». «Я хочу, чтобы ты понимал», — смотрит. «Я понимаю». Вроде бы осознанно. «Хорошо. С утра, как только просыпаюсь, сразу же открываю твою комнату. Тебе вовсе не обязательно сидеть в ней. Можешь идти есть. Умеешь пользоваться комбайном?» Кивает. «В общем, занимайся, чем нравится, если только мне не нужно куда-нибудь идти». «Я всегда буду сопровождать вас». «Пока да». Антер. Пытаюсь систематизировать правила. Кажется, она не может понять, для чего я ей и что со мной делать. Или наоборот, слишком хорошо понимает все, включая мое состояние, и получает удовольствие, умалчивая и недоговаривая. Никогда не ел с Амирой на кухне. Либо со всеми рабами, либо ей взбредало устроить какой-нибудь романтический обед. Кажется, меня сейчас снова начнет тошнить. Поскорее выгоняю старуху из своих мыслей. Надеюсь, никогда больше ее не увижу. Сидеть вместе на кухне — это так по-домашнему. Но не расслабляюсь. Господа ничего не делают без причины. А госпожи здесь, на Тарине, и подавно. Жду момента, чтобы чего-нибудь не упустить. «Скоро идти», — говорит. «Оденься, пожалуйста, во что-то из того, что мы вчера приобрели». «Вы забыли приобрести ошейник», — напоминаю. «Или пояс». «Это обязательно?» — хмурится. «Ну, все надевают». «Если не обязательно, обойдемся». «Что именно надеть?» — уточняю. «Мы же уже выяснили, вкусы у нас совпадают. Оденься так, чтобы себе нравится». «Повинуюсь, моя госпожа». Склоняю голову. Хмурится не слишком довольна. «Что я такое сказал?» Спешу уйти переодеваться. Тамалия. Судя по тому, что я видела, без пульта раба выводить нельзя. Логично, конечно. Слишком много проблем, если вдруг решит сбежать или напасть на кого. У хозяина всегда пульт под рукой должен быть. Кладу в сумочку. «Вы недавно на Тарине?» — вдруг подает голос Антер. «Так заметно?» — смеюсь. «Или меня проверяете?» «В чем?» «Нельзя носить пульт в сумке, только на поясе, иначе вас оштрафуют, в особенности учитывая, что у вас не элитный раб самой низкой категории». «Не знала», — говорю. «Нужно будет правила внимательно прочитать. Спасибо, что сказал». «Угу. Потом бы я все равно виноват был, что не сказал». «Думаешь, я наказала бы тебя за свой недосмотр?» — хмурюсь. «У хозяев не бывает недосмотров», — отвечает. «Всегда виноваты рабы». «Очень удобная позиция, ничего не скажешь». «Послушай», — закусив губу, «я не буду тебя наказывать, обещаю. Я не могу идти поперек правил, но...» — криво усмехается. «Если не можете, значит, должны даже самого покорного раба наказывать не реже, чем раз в месяц, а не элитного раз в неделю». «Боже, неужели это правда?» «Ну да, и Свела что-то такое говорила». «Госпожа», — тихо, вопросительно смотрю. «Я буду самым покорным. Пожалуйста, назначьте заранее день, если можно. Просто, когда готовишься». «Я не буду тебя наказывать», — повторяю, ощущая подступающие слезы. «Воля ваша», — мрачно. «Без подготовки рабу сложнее, но хозяину всегда приятнее. Не смею настаивать». Молчу. Ненавижу рабство. Развалю чертов Тарин по камешку. Антер. Почему-то идем пешком. Несу в руках кнут. В последний момент вручила. Не представляю, чего ожидать от быстрой прогулки в кафе и обратно. По-моему, я впервые рассмотрел хозяйку. До этого она казалась белесым отвратительным пятном, таким же гадким, как и все до нее. Сегодня жарко, она надела все светлое. Плотные шорты, свободную блузу, туфли на шпильках. Соломенного цвета локоны забраны в хвост. И я вдруг осознал, что она молода и красива. Или у нее очень хороший косметолог. Впрочем, наверное, я осознал это еще вчера вечером. Конечно, к такой нельзя прикасаться без разрешения. Нужно как-то перестроиться после Амиры. Иногда мне казалось, если бы Амира была молодой и красивой, возможно, и я смог бы как-то перебороть свое отвращение. Хотя если бы она вытворяла все то же самое, то едва ли мне было бы дело до того, как она выглядит. Сейчас же Вдруг ощущаю неприятное першение в горле. Демон, кажется, снова покраснел. Как же тошно осознавать, что я всего лишь раб у нее в услужении. «Что отстаешь?» — оборачивается. «Так положено идти, чуть позади», — отвечаю. Кивает. Потом уточняет. «Это обязательно? Или просто...» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Все хозяева всегда на поводке водили. Иди-ка рядом со мной. Если что, я недавно приехала, мне не страшно не знать правил. А то как-то я себя некомфортно чувствую, когда ты на грани видимости мелькаешь». Прибавляю шаг, иду вровень с ней. Странное ощущение, без поводка и не позади, прямо как человек. Усмехаюсь горько. Не мечтай, а то больно ударишься, выпадая обратно в реальность. «Послушай», — говорит, — «в этом кафе нет специальных сидений для рабов. Ты можешь или встать за моей спиной, или сесть у ног». «Как прикажете?» — интересуюсь. У ног, конечно, ей будет приятнее, но нужно же спросить. «Антер, как хочешь. Хочешь — стой. Устанешь — садись». «Не могу, к сожалению, другого выбора предложить». «Постою». Кажется, звучит, словно бурчу недовольно. Только бы не заметила. Похоже, не заметила. Молчит. Ничего не добавляет. Ну и ладно. Если передумает, надеюсь, сообщит. Сама же просила на колени не становиться. Необъяснимое пожелание. Последние 6 лет изо дня в день в меня кнутом и пультом вбивали, какую позу должен занимать раб в присутствии хозяина. А эту что-то не устраивает. Понять бы еще что. Кафе недалеко. Правда, приходится выйти за пределы внутренней ограды, до которой отсюда оказывается 30 минут ходьбы. Выход автоматический, хозяйка прикладывает ладонь, у меня лишь рабский чип считывают и какую-то распечатку ей выдают. И почти сразу за оградой кафе. Земная чашечка, вывеска в виде солнечной системы, вместо солнца чайник, а вокруг чашки на блюдцах. Еще и крутится. Дизайнеры, оригиналы. Лучше бы для рабов скамью поставили. Все-таки за стеной уже. Сюда из других миров попасть могут. А впрочем, не совсем. Там где-то через 1 километр вторая стена ограды имеется, наружная. Похоже, подружка не таринианка, и доступ в аристократические кварталы ей запрещен. А здесь, между стенами, жилья практически нет. Магазины, рестораны, увеселительные заведения, офисы, клиники. Все то, что не доросло до статуса аристократического, но усиленно пытается хоть как-то к нему приблизиться. «Чара!» — кричит Ямалита, бросаясь на шею девицы того же возраста и почти того же роста, только черноволосый и черноглазый, со смуглой кожей, покрытой несколькими слоями загара. «Литка! Сколько лет! Как же я рада тебя видеть! Ну как ты? Это что ли раб твой?» «Ага, хорош, правда?» «А чего у него кнут в руках?» «Ну не в сумочке же мне кнут носить!» Показывает свой Макси кошелек на ремешке. «Вдруг мне его наказать захочется? Тут все так ходят». Смеется. «Очень удобно», — скалится подружка. «Сам кнут носит, сам подает, когда надо. Может, еще и сам себя наказывает? Надо будет попробовать», — хохочет госпожа. Закусываю губу, чтобы не передернуться. Самого себя избивать мне еще никто не приказывал. «Но вообще у меня есть пульт от него. Идем в кафе, обо всем поговорим». Никогда я, наверное, не привыкну. Казалось бы, за 100 лет уже можно успокоиться и забить. Но нет, почему так мерзко и противно, когда симпатичные девушки обсуждают тебя словно вещь? Возможно, потому что, если они начнут развлекаться, то мне прямо здесь, на улице, в кафе и где они захотят, придется исполнять все, что взбредет в дурные головки, и о чем бы я ни мечтал, другого пути просто нет. Может, надо было в первый же день прекратить все это, а не рассчитывать на очередной шанс сбежать. Когда она за пульт схватилась, снова прошиб озноб, думал, сейчас показуху устроит. Вроде пронесло, вроде даже не ждет, чтобы я прямо тут демонстрировал подруге свою покорность и исполнительность. Заходим, становлюсь за креслом хозяйки. Они что-то заказывают. Надо же, она просит принести мне стакан воды. Официантка кривится, но приносит. Спасибо, жаркий сегодня день. Похоже, я один тут, раб. Ну да, нас за ограду выводить не любят. Слушаю глупый бабский треп, пытаясь определить свою дальнейшую судьбу. Готовлюсь к тому, что рано или поздно заговорят про меня, и придется повиноваться. Вспоминаю, как Амира взяла меня на какое-то выступление заезжих музыкантов с Копернии. И я весь концерт пролежал в ее ложе носом в ковровую дорожку, потому что ей нужно было куда-то ноги поставить. Разозлил я ее перед этим, помнится. Ненавижу выходить из дома. Тамалия. Решила тебе помаду подарить. Прости, больше ничего не успела. Если бы ты заранее предупредила. Цвет классный, тебе подойдет. Лидка, прекрати, ничего мне не надо. Прикинь, я тебе тоже помаду привезла. Та же фирма, разглядываю. Ну, я ж знаю, какую ты предпочитаешь. Смеется. Вот еще, смотри. Твои любимые конфетели. Здесь таких нет? Повизгиваю от восторга, пусть кто усомнится, что две подружки встретились. Хватаю ее за руку, сжимаю, что-то бормочу. Есть у нас в конторе система передачи информации, по примеру, древней азбуки Морзе. Сжимаю ее руку специальным шифром. Помоги ему. Лерка бросает мимолетный взгляд на Антера, отвечая мне «да». Продолжаю расспрашивать о знакомых, о том, где она сейчас, чем занимается, рассказываю о своей местной жизни. Кажется, немного успокаиваюсь. Лерка поможет, поищет пути, попытается уговорить начальство. Возможно, нам даже удастся вывести Антера с Тарина. Боги, как быстро встреча прошла, и как хочется поговорить с подругой подольше. Лерка, какая тут гадость, тут жить невозможно, мне воздуха не хватает, не могу видеть этих издевательств. Лерка понимает, стискивает руку. Я с тобой. Спасибо, подружка. Прости, зай, пора мне уже, скоро корабль. Приезжай ко мне, хоть на несколько дней, хоть на недельку, я устрою разрешение, только ты заранее сообщи, я так скучаю. «Обязательно. Слушай, ты тут сиди, не высовывайся. Последнего же еще не поймали. Мрачнею. Согласно легенде, я тут, кроме всего прочего, скрываюсь от обидчиков. Киваю, мол, да, я отсюда никуда. А ты приезжай». «Постараюсь отпуск выбить», — обещает. «Тоже хочу с тобой поболтать подольше. Эх, сели бы на кухне, да с винчиком. Помнишь, как бывало? Ну, выглядишь ты классно, Лидка, молодец. Надеюсь, оправилась». Все нормально, улыбаюсь. Тут для девушек климат благоприятный. Носится с нами, как с хрустальными вазами. Мужчину чуть ли не за косой взгляд засудить можно. Классно вам тут. Обязательно постараюсь приехать. Ну, пора мне, дорогая. Нужно Лерку отпустить раньше. Выходить одновременно правилами запрещено. Хотя с удовольствием проводила бы ее хотя бы до стены. Но за Леркой дублер следит. Я так и не вычислила, кто из посетителей. Впрочем, и не старалась специально. Не нужно мне этого знать. Вроде бы никто меня здесь ни в чем подозревать не должен. Но мало ли. Я заплачу, Чар. Беги. Ну что ты? Нет, ты у меня в гостях. Счет за мной. Залетай. Ладно, соглашается. В следующий раз я угощаю. Поднимаемся, чмокаемся. Она идет к выходу. Я возвращаюсь на место. Вставляю карточку в приемное гнездо, расположенное прямо на столе. Подтверждаю сумму. Дожидаюсь сигнала про оплату, встаю. Антер. Не могу поверить, что так легко отделался. Они даже почти и не говорили обо мне. Все своих знакомых обсуждали. Интересно, с чего это госпоже на Тарине сидеть необходимо? Ну да, не моего ума дело. Каждая мышца на взводе от ожидания, что же мне предстоит, какой приказ будет отдан. То ли сделать что-нибудь из серии «Смотри, какой у меня послушный раб», то ли наоборот, стоять, не смея перечить, на какое-нибудь предложение вроде «Хочешь рассмотреть, ты же там у себя и рабов, наверное, не видела. С ним что пожелаешь можно делать, пока я не прикажу, даже пикнуть не посмеет». Но нет. Странно. Встали, попрощались. Чара повернулась и ушла. Моя счет оплачивает. Почти вздыхаю с облегчением. Разве только мысль об избиении самого себя кнутом до сих пор неприятно холодит позвоночник. И тут с ужасом замечаю эту тушу. Оплывшее дряблое тело, которому уже не помогают никакие косметологические процедуры. Амира. Привычная дрожь проходит по организму. Теперь у меня другая хозяйка, говорю себе. Правда, с разрешения Ямалиты Амира сможет... Да что угодно. А такая и спрашивать не станет. Девочки всегда друг друга поймут, как говаривала она своим рабыням. И почему у таких сук вечно море денег? Тамалия. Толстая тетка неопределенного возраста, но именно тетка, пуская слюни, пялится на моего... Черт, на Антера. Это заразно, что ли? Считать другого человека собственностью. Постоянно приходится себя останавливать. Впрочем, парней я часто тоже своими считала. Большинство из них почитали это посягательством на свободу и благополучно сваливали. Ну и к черту, зачем мне непостоянные? Так что-то мысли не о том. Вот смотри, какой постоянный завелся. Не свалит, пока не отпустишь, в письменном виде. Но как-то не радует. А тетка с ее деньгами, судя по наряду и камешкам, и такую внешность иметь. Это ж сколько уже нужно было косметических процедур пройти, чтобы тело не выдерживало. Сейчас и в 100 лет можно моложе выглядеть. Старая развратница. И обжора, да. Жирная. Только тут замечаю, как напрягся Антер, стиснув побелевшими пальцами кнут. Тетка с приторной улыбкой устремляется к нам. За ней на золотом поводке идет смуглый высокий атлет. Повыше Антера, да в плечах пошире, напомнивший мне племенного быка. Лицо непроницаемо, глаза масляные, профессиональный раб. Тьфу, дура, нельзя так думать. Откуда ты знаешь, что скрывается за этой маской? Какая изломанная судьба? Ох, будь моя воля. «Здравствуй, дорогая. Меня Амира зовут». Протягивает тетка руку, приходится со счастливой улыбкой пожать и представиться. «Извини, что я так по-свойски. Просто увидела у тебя своего бывшего раба. Хорошенький, правда? Как тебе? Продавать не собираешься? А то что-то соскучилась я». Антер. Предательская дрожь в коленях едва не сваливает меня на пол. Рефлекс, что ли? Какое счастье, что никогда больше не прикоснусь к этим свинячьим ногам. Расправляю плечи. «Увидела у тебя своего бывшего раба. Хорошенький, правда? Как тебе? Продавать не собираешься? А то что-то соскучилась я». «Никогда больше? Нет, нет, кому угодно, только не к ней». Побеждаю паническое желание с мольбой взглянуть на Ямалиту. Похоже, ей правда нужно, чтобы я вел себя с достоинством. Не представляю для чего. Но почувствовать себя почти человеком все же невыразимо приятно. И больно, до ужаса, до тянущей по всей нервной системе раздирающей рези. Мне строго-настрого запретили вставать на колени. Повторились 10 раз, заставили меня повторить, чтобы ни случилось, не сметь. Но если решит продать обратно Амире, лучше пульт, чем обратно. Не верится, что так думаю. Откуда она здесь? «Нет», — холодно откликается хозяйка. «Он мне самой нравится». «Понимаю. Да у меня получше завелся». Бывшая дергает цепочку. Кнат с обычной долей презрения посматривает. Да пошел он. Поначалу от меня Амира тоже не требовала всего того, что понадобилось потом. Постепенно, как ей казалось, ломала, обижаясь, наказывая. Иногда заставляя самому искать пути получения прощения. Иногда подсказывая. Иногда демонстрируя на примере других рабов. И тебя это ждет. Долго ли ломать? Всего несколько кнопок, и ты сломан. Остальное — обман. «Рада за вас». А сколько холода в словах. Надо же, не ожидал. Думал, сейчас начнут обсуждать меня. «А ты видела мое послание? Правда же оно справедливое?» Амира шагает ко мне, протянув руку. Ощущаю, как жар приливает к щекам. Бросаю взгляд на Ямалиту. Та стоит, глядя на Амиру. «И что тут сделать достойного?» Бывшая хозяйка наскоро касается пальцем замка, дергает брюки, захватив и белье, опускает их ниже, чем нужно для демонстрации надписи, задирает рубаху. По-моему, прокусываю губу, ощущаю соленый привкус на языке. Кажется, в дверях мелькает Чара, бросает взгляд на происходящее и предпочитает удалиться. Унижение в общественных местах – самое тяжелое. Когда тебя никто, кроме хозяина, не видит, можно хоть попытаться смириться. Да какое там смириться? Но когда на тебя смотрят десятки любопытных глаз, смеются, обсуждают, ты осознаешь, что даже если когда-нибудь окажешься на свободе, этого уже не смыть. Тамалия. Честно, я просто не ожидала, что она посмеет так по-хозяйски обойтись с моей собственностью. Раб, конечно, он раб и есть, даже чужой, тем более твой бывший, но все-таки. Я просто на несколько секунд остолбенела. Бедный мой Антер, нужно же было встретить эту суку. «Как он мило краснеет», — произносит она, потрепав его по щеке. «Как ты посмела коснуться моего раба?» С ледяной яростью отвечаю, надвигаюсь на нее. Кажется, несколько пугается, отступает. На секунду одолевает желание раздеть ее красавчика, но останавливаю себя. Бесправный раб не виноват в том, что вытворяет его хозяйка. Нет уж. Хватаю с ближайшего стола какое-то жидкое блюдо и выплескиваю на нее. Надеюсь, горячее. Она визжит, стряхивает с лица куски еды, на шикарном платье расходятся пятна. Одна грудь вдруг проседает. Видимо, бюстгальтер лопнул, не удержав такое. «Ты мне ответишь!» — верещит толстуха. «Все свидетели, что ты сделала с моим рабом! Если сейчас же не уберешься отсюда, подам жалобу!» Черт, ну и засветилась агент там. Интересно, Леркин дублер свалил или еще тут? Черт, черт, но меня уже не остановить. Яростно разворачиваюсь к Антеру. «А ты почему без штанов стоишь? Почему позволяешь посторонним прикасаться к себе?» «Ну, что я...» — начинает было, наскоро застегиваясь. «Чертов раб, без приказа даже не оденется. Может, я ошиблась, и человека из него уже не получится. Я же сказала, вести себя с достоинством», — шиплю, приблизившись. «Простите, госпожа». «Черт уже снова на коленях протягивает мне кнут. Какой услужливый, черт тебя дери! Все мои увещевания псу под хвост. Огреть бы тебя разок. Впрочем, не поможет». Так просто не вывести его из этого состояния, мои приказы, просто другие приказы такой же хозяйки и согласно стереотипам. Черт! «Поднимись, я с тобой дома разберусь», — проговариваю, работая уже на публику. Кто-то разочарованно отворачивается. Ну, конечно, замечательное представление. Думали, тут вам сейчас кровавое зрелище развернется. Кто-то понимающе ухмыляется. Кажется, кто-то даже посочувствовал несчастному рабу. Ну, хоть кто-то, боги, посочувствовал. Амира яростно стряхивает с себя салфеткой остатки пищи и, похоже, уже успела поставить на место обвисшую грудь. Жаль, мы с Антером пропустили. Или у нее лифт механический? «Ты мне за это заплатишь!» — цедит. «Это платье дороже твоего чертового раба!» «Ах так!» — ярость поднимается удушающей волной, застит глаза, оборачиваясь к настороженно посматривающему на нас стражу порядка. «Имеет ли свободный человек право что-либо делать с рабом другого свободного человека без его разрешения?» «Нет, конечно, госпожа. Это же как воровство». «И что за это положено?» Спрашиваю, хотя Амира уже замолкает. Дошло. «Все эти дряни свободные, достаточно богатые, чтобы купить раба на стороне друг друга. Совершенно вольно чужих рабов обижают. Ожидала, что я посмеюсь? Может, еще и по рядам его проведу, чтобы всем виднее было?» Но ты у меня сейчас получишь, даже зная, что для тебя ужаснее всего. Если подадите иск, и будет суд, ну, свидетели есть, как минимум компенсация морального ущерба. В тюрьму вряд ли посадят, хотя если будете настаивать, тут ситуация однозначная. Возможно, даже несколько месяцев дадут, если вы настаивать будете, сообщает страж, и мне вдруг кажется, что Амира ему тоже неприятно. Повезло, однако». Не думаю, что ее действительно кто-нибудь в тюрьму засадит, но даже ничтожная вероятность кажется ей ужасающей. «Прости», — Амира вдруг начинает лебезить, видимо, осознавая, что ее ждет. «Давай я тебе сразу штраф заплачу». «Не нужен мне твой штраф», — отвечаю мстительно. «Все зрители мои, любопытно». Антер смотрит с ужасом и тоской. «Ничего, сейчас ты у меня поймешь». «А что нужно?» — спрашивает Амира. «Исполнишь здесь сейчас то, что я скажу? Все свидетели. Отпущу и судиться не стану. но то, что ты сделала, прямое оскорбление мне». Она кивает, сама поняла уже. «И исполню, дорогая. Чего ты хочешь?» — фальшиво стелит. «Хочу, чтобы ты извинилась перед моим рабом». Амира прямо отшатывается. «Ты совсем ненормальная? С ума сошла?» «Как хочешь», — пожимая плечами. «Постой», — останавливает, буркает в сторону Антера. «Извини». «Довольна?» «Нет, недовольна. Нормально извинись, скажи, Антер, извини меня за все, что я сделала, пожалуйста, я была не права». Решаю не переигрывать, хотя соблазн опустить ее на колени почти непреодолим, но тогда меня точно не поймут. Впрочем, кажется, моему милому и обычно «извини» уже в голову ударила. Стоит ни жив, ни мертв, поверить не может. Да дождись ответа. Похоже, зрители разделились на два лагеря. Одни возмущены отношением свободной к свободной, вторые откровенно получают удовольствие. Подумаешь, унизить раба — дело нехитрое, а тут такой цирк бесплатный. «Антер, извини меня за все, что я сделала. Пожалуйста, я была не права», — повторяет негромко, но все же. Киваю, смотрю на него поддерживающе. Глаза мечутся. «Понимаю, родной, как тут простить?» Едва уловимо качаю головой. «Не хочешь — не прощай». Расслабляется, улыбается. «Никогда», — говорит. Амира вспыхивает, призывает свидетелей к тому, как рабы наглеют, но я не позволяю развить тему. «Ты исполнила пожелание. Я не буду подавать в суд. Впредь не смей никогда подходить к моему рабу. Все свидетели. Еще раз себя не удержишь, заставлю извиняться на коленях. Он теперь мой». Ее перекашивает, но, конечно, не верит. Вокруг хихикают, почти все довольны. Некоторые возмущены, но не сильно. Это ведь прикольно. У людей, похоже, вообще уже сдвиг пошел по всем параметрам. «Ох, попадешься ты мне!» Сквозь стиснутые зубы Антеру делаю зверскую рожу. «Уж я постараюсь, чтобы не попался». «Тогда тебе придется до скончания дней держать его у себя», — рычит. «Если решишь продать, ничего не пожалею, чтобы заполучить». Кажется, Антер уже жалеет о своем поступке. Твердо смотрю на него, не вздумай пугаться идти на попятную. Только попробую сомниться в правильности поведения. Только попробуй на колени бухнуться. Расправляет плечи. «Молодец, радость моя». «Он очень хорошо ноги целует», — наконец выдает эта тварь, злобно зыркнув на моего раба. «Долго, нежно. Просто сидишь и несколько часов расслабляешься. Советую попробовать. Единственное, на что он способен». «Пошли». Это уже своему несчастному. «Тебе еще учиться и учиться». Я как представила бедного Антера в течение нескольких часов обтирающего свои колени об пол, а губы об эту тварь. Захотелось вдруг сделать для него что угодно. Черт, если бы я точно знала, что могу ему доверять, сразу же рассказала бы правду, ну или хотя бы часть ее, существенную часть. «Идем», — киваю ему, не удостоив извращенку ответом. Она еще что-то бормочет вслед, но не слушаю. «Знаешь», — задумчиво проговариваю все еще пылающему Антеру, когда выходим на улицу, «она видела в тебе личность, которую так и не сломала, и которой очень хочется отомстить». «Госпожа», — чуть не взвывает он, «у раба нет никакой личности». «Заткнись», — устало вздыхаю. «Но почему бы не промолчать хотя бы из благодарности? Это же ужас, что с людьми страх делает». До дома идет, понурившись. «Где гордо разведенные плечи, еще несколько минут назад так радовавшие меня?» Антер. «Теперь уж точно конец. Как ни глянь, а я везде облажался. С удовольствием оттолкнул бы Амиру, да кто ж знал, что моя вступится за меня. Поднять руку на вольную без разрешения хозяйки — преступление. А какой хозяин захочет брать на себя ответственность? С нами и не такое вытворяют. А что на колени опустился? А как иначе в такой ситуации? Вроде и правильно все сделал, а выходит, ослушался приказа. Ну да, не привыкать, а у этих господ постоянно приказы один другому противоречат. Даже странно, что она так и не воспользовалась кнутом. У любого из предыдущих хозяев на мне уже живого места не было бы. И снова это жуткое «я с тобой разберусь». Как же дома быть? Кашусь на пульт. Другие чуть что сразу хватаются, а эта за всю прогулку так и не притронулась. Боги, А это извинение, Амиры. Да я хоть неделю на коленях на перце красном простою ради такого-то. Как представлю, каково этой твари было, губы сами в улыбку складываются. По-моему, даже хочу, чтобы Амира еще раз не удержалась. Моя-то госпожа вон какая, стальная оказывается. Сдержит слово. Размечтался дурак. Думай, как теперь расплачиваться будешь. Тамалия. И что вот с ним делать? Как разъяснить? Похоже, никак. Нужно, чтобы до самого дошло, и наказаниями здесь ничего не добиться. Все наказывали. Просто не поймет, за что и почему. Потому что раб, а у хозяйки блажь. Надеюсь, хоть дома не начнет падать ниц и молить. Да уж не надейся. Ладно, рано или поздно я заставлю тебя поверить, что тебе теперь можно быть собой, хотя бы со мной наедине. Нужно будет свести эту дрянь, произношу, заходя в дом. Тоска в глазах. «Дорого, мало где сводят», — отвечает. «Ничего, найдем», — уверяю, проходя в гостиную. Кладу сумочку на стол, сверху аккуратно пульт. Горе мое застывает у двери, сняв ботинки. «Ну?» — спрашиваю, оборачиваясь. «Долго там стоять собираешься?» Смотрит в глаза, взгляд затравленный. «Ох, боюсь, долго. Хочется сказать, чтобы к себе шел. Да, с другой стороны, пусть учится сам решение принимать. Знает же все мои пожелания. Сколько раз за 2 дня озвучить успела?» Принимает идиот. Подходит, не выпуская из рук кнута, медленно опускается на колени, протягивая мне. Судорожный взгляд на пульт. «Наказывайте дурака, госпожа». «Думаешь, поумнеет?» Не удерживаюсь, усмехаюсь. «Буду стараться изо всех сил». «Тебя просили не становиться на колени». «Но я же провинился». «Ни при каких обстоятельствах, что бы ни произошло». «Но все же видели». «Да, задачка. Выходит, если бы не встал, меня еще сильнее засветил бы, что раб у меня непослушный, хозяйку не признает, которая за него со свободной ругается». Неизвестно еще, какое это свободное место занимает в здешней иерархии. Выходит, наградить тебя нужно, а не наказать, дорогой. Мягко забираю кнут, зажмуривается, сжимает кулаки, не движется. Ага, вспомнила. Шутка, но придется кстати. Наклоняюсь, легко прикасаюсь губами ко лбу. Сойдет для первого поцелуя. С недоумением открывает глаза. Боги, озарение. Улыбка. Молодец, смеюсь. А теперь займись-ка чем полезным. Падаю в кресло, отбрасывая кнут, скидываю надоевшие туфли. Дура. Забыла, что тебе Амира сказала. А этот помнит, вон, полезное надумал. Приближается и давай демонстрировать то единственное, что у него хорошо получается. Антер. Произношу тихо, чтобы не зарычать. Но вот как так можно? Что нужно с психикой сделать? Что, распечаточка в столе лежит. Поднимает глаза, не отрывая губ от моих ног. «Что ты делаешь?» «Единственное, на что способен», — мрачно отвечает. «А меня ты спросил?» Ужас в глазах. «Простите, госпожа, я думал, что я непременно захочу воспользоваться советом этой дряни, на которую вывернула. Что это было? Неважно, иначе просто жить не смогу. Так ты думал?» «Но вы сказали заняться полезным. Потом сняли туфли». Да у меня ноги устали на этих шпиляках шкандыбать. Давайте я... Боже, оставь мои ноги в покое. Вам неприятно? Простите, забыл, что к вам нельзя без разрешения прикасаться. Впредь постараюсь помнить. Как бы так тебе объяснить? Если бы ты был моим любимым человеком, которому захотелось бы доставить мне удовольствие по собственному желанию, возможно, мне и было бы приятно. Я, знаешь ли, тоже человек, тоже люблю наслаждение. Да и секс мне не чужд. Но мысли о том, что эта дрянь елозила тебя по полу и заставляла... Замолкаю, не в состоянии подобрать слов. «Так что мне делать?» Глаза совсем несчастные. Похоже, первую половину речи просто-напросто упустил. «Вам не нравятся пользованные рабы? Вы меня продадите?» «Я что только что сказала, повтори». «Ну, что вам противно при мысли, что до вас я также прислуживала Амире, но ведь...» «Боже, дай мне терпение. Когда я такое говорила?» «Ты не виноват в том, что вытворяла с тобой Амира. Ты находился в полном и абсолютном подчинении. Я не могу тебя в этом обвинять. Все в прошлом. Постарайся забыть. Знаю, что легче сказать, чем сделать, но все же попробуй прислушаться к моим пожеланиям». «Я по-прежнему не понимаю ваших пожеланий». Тихо, с надрывом. Молчу, раздумывая, как ему пояснить. Или не пояснять. Вот немного поживем, сам увидит и поймет, а разговоры бесполезны. Откуда ему знать, чего от новой хозяйки ждать? Похоже, что бы я ни пыталась сделать, это пока воспринимается лишь как издевательство. «Просто знай, что я не стану тебя наказывать», — говорю, мрачнеет. «Самого себя наказывать заставите». Сердце буквально замирает. «Да уж, агент там. Он-то не знает о том, что вы вынуждены играть соответствующую роль. Чего еще ему ждать от вас? С вашими-то разговорчиками на людях. Черт. Так, а это что у нас? Наклоняюсь. Что это у тебя такое? Покажи». Слегка отодвигаю распухшую нижнюю губу. «Ничего», — ведет головой. «Что случилось?» «Случайно». «Что случайно?» «Укусил». «Случайно так не кусают. Начинаю и замолкаю, вдруг осознавая, когда это случайно произошло. Подожди. Встаю, достаю походного медика, сажусь обратно. Открой рот, это быстро». Безропотно открывает, свечу пару минут, рана быстро затягивается. Сканер выдает отчет о благополучном завершении операции. Откладываю на стол, чуть не попадая на пульт, пугаюсь, смотрю на Антера. Зрачки огромные, тоже смотрит на стол, но, кажется, пронесло. Да не может же этот пульт просто так от любого прикосновения срабатывать. Все равно нужно будет убрать. Боже, какая жуткая мерзость. Кладу сканер рядом, от греха подальше. Поворачиваюсь. «Нормально?» Кивает. А губы как красиво очерчены. Прямо самой поцеловать захотелось. Но не буду пугать. Ему сейчас любая ласка в наказание, наверное. «Ну?» — спрашиваю, смотрит вопросительно. «Что дальше?» «Не понимаю, госпожа». «Если я тебе не прикажу подняться, долго будешь так стоять?» «Пока не прикажете». «Непонимающе». «Но ведь раньше я сказала, что не хочу, чтобы ты стоял на коленях. Как быть с дилеммой?» «Не заставляйте меня решать, госпожа. Просто скажите, что сделать». «Но как же я смогу отпустить тебя на свободу, если ты не научишься принимать решения?» Опускает голову и, кажется, снова закусывает губу. «А вот прокуси еще разок. Что молчишь?» «Что госпожа изволит услышать?» «Ответ!» «Госпожа изволит издеваться. Раб терпит». Вздыхаю. «Вставай, — говорю. Иди отдыхай». Слушается. Бесшумно поднимается и уходит. Сижу какое-то время. Все тихо. Достаю сетевик. Так, что у нас тут с косметологами? Черт. Поднимаюсь к нему, стучу. Пусть привыкает. Стоит у окна, на садик наш крохотный смотрит. Птичка моя в клетке. Поворачивается. «Госпожа?» Удивленно, мол, что это вы стучите к собственному рабу. «Цивилизованные люди предупреждают о своем приходе», — говорю. Кивает, делает движение навстречу, качаю головой, останавливая. «Я на секунду», — добавляю. «Извини, вопрос неприятный. Ты знаешь, как эта дрянь называется, которой твоя надпись сделана?» Меняется с лица. «Хочу найти, где ее свести можно», — поясняю. «Чародей», — сообщает. «Спасибо», — отвечаю. «Госпожа», — останавливает, смотрю. «Можно с вами?» Нерешительно. «Пошли», — соглашаюсь. «Вместе поищем. Это ж твой интерес». «Спасибо», — шепчет. Идет за мной, заставляю сесть на диван, усаживаюсь рядом, забираю из сетевика поисковое окошко, раскрываю перед нами. Поддерживаем с двух сторон, ищем. Очень долго на запрос ничего не приходит. Поисковик выдает характеристики вещества. Ничего хорошего. Опасный элемент, пока не сплавить с еще какими-то материалами. К тому же нельзя, чтобы на кожу попадал, ожоги оставляет. Кашусь на Антера, сидит, стискивает зубы, стараюсь не проявлять жалость. Такого понятия, как татуировка с чародеем, не находим. Находим ожоги. Виват. Находим клинику, где их лечат, а заодно и мелкая приписочка, мол, выводим рабам. Залезаю туда. Черт, они что тут, все этим занимаются? Оказывается, сложность процесса зависит от того, каким методом наносилось. Вещество опасное, даже если просто вырезать и нарастить новые ткани, нужны специальные антитоксины, редко где встречающиеся. В обычные медкабины такие не заправляют. «Антер», — зову тихо. «Как тебе делали?» Смотрю на него, молчит. «Тут нет такого», — говорит. «Понимаю, что тебе неприятно, мягко. Но мне нужно знать, что искать». «Может, я сам поищу?» Едва слышно. «Антер», — терпеливо. «Даже если ты сам найдешь, мне тебя туда устраивать. Скрыть и так не получится». Стискивает зубы, смотрит в сторону, произносит глухо. «Сначала прорезала, потом прижигала порошок с помощью какой-то дряни, похожей на паяльник». «По-живому?» — не выдерживаю. «Под наркозом», — хмыкает мрачно. «Боже мой, боже мой!» Кусаю губы, стараясь не показывать эмоций. «Солнце мое!» «Название инструмента не знаешь?» — спрашиваю, сдерживаясь, чтобы голос не дрожал. «Приобрести хотите?» — мрачно. «Чтобы поиск сузить?» «Не знаю», — отвечает. «Зайдите на сайт развлечений с рабами. Может, сразу с инструкцией найдется». Беру за руку. «Антер», — говорю. «Ты же сам хотел поучаствовать?» «Простите, госпожа», — пресно. «Да что ж ты обо мне думаешь, радость моя?» «Антер», — повторяю, — «я действительно хочу ее свести». «И для этого вам нужны подробности?» — не выдерживает. «Может рассказать в деталях, как стоял, или точнее висел, закрепленный за руки ноги, на какой минуте кричать начал, когда сознание потерял, сколько крови натекло. Вам это удовольствие доставляет, как о мире выжигать?» «Боже, она что, сама?» «Вы бы видели ее лицо». Кажется, начинает дрожать. Отпускаю виртуальное окно, хватаю руку уже двумя. «Тихо», — шепчу. «Тихо, не надо». Вдыхает резко, останавливается, прикрыв глаза. «Простите, госпожа». «Давай я сама дальше поищу, предлагаю». «Приказываете уйти?» «Как хочешь, говорю. Можешь оставаться». «Остается». «Ищем долго. Находим две клиники. Потом сверюсь со своей базой, когда горе мое видеть не будет». «Когда поедем?» — спрашивает. «С такой надеждой. Как же он ее ненавидит?» «Сначала попробую навести справки. Что за компания, какое качество, какие побочные?» «Да хоть какие». «Не переживай. Обещаю, все уберем». Кивает. «Ненавижу Амиру». Антер. А я-то размечтался, что чуть ли не завтра повезет меня удалять эту гадость. Теперь сомневаюсь, повезет ли вообще. Или это был способ выяснить, что и как Амира делала. А смысл? Приказала бы, я бы все равно рассказал. Промолчала о том, придется ли мне самому себя наказывать. Просто жутко становится, как представлю, что прикажет нечто подобное. Спать вроде рано, но от меня ничего не требует. Сижу в комнате, размышляю о том, сходить ли к комбайну или дожидаться, когда хозяйка сама покормит. Вроде бы разрешила пользоваться, но как-то не по себе. Подожду лучше. Выглядываю на лестницу. Кажется, она в гостиной. Мне отсюда не видно, но там свет горит. Вдруг слышу. Ох, кто бы мог подумать, что она умеет так ругаться. Это не таринский язык, какой-то из древних. Русский, что ли? Уже не помню, но смутно понимаю. Ничего ж себе. Что стряслось? После некоторых колебаний спускаюсь. Сидит перед виртуальным окошком, рука возле рта, то ли теребит нервно губу, то ли ноготь грызет. Спрашиваю тихо. «Что-нибудь случилось, госпожа?» «А?» Смотрит. Кажется, слегка смущается. «Плохо, Антер. Я тут проверяла, кому эти салоны принадлежат. Один Корнелю, и мы туда не полезем. Если он узнает, что я первым делом тебе надпись свела, не отстанет». «И что?» «Не понимаю, хотя смутно признаю, она права. Тот мужик с цепким взглядом, что купил меня и подарил ей, очень заинтересуется. А вдруг у него есть власть отменить свою дарственную? Вот демон». «Садись», — похлопывает по дивану рядом с собой. «Не смело подхожу, но любопытство сильнее. Сажусь». «Понимаешь, Корнель тут очень важная шишка, а отпускать на волю рабов не принято. Поэтому лучше в поле его зрения не мелькать, иначе потом можем получить хорошие проблемы на голову». «Да что он, за всеми операциями следит?» Пытаюсь протестовать. «Антер, ведь он тебя мне сам подарил. И я у них тут человек новый, я ж пару недель как приехала, тоже на виду. Вдруг он там указание оставил, если я тебя приведу, сразу же ему сообщить». «Да что ему за дело до меня?» Бормочу. «Не знаю, не так сразу. Ты у меня второй день, понимаешь? Нужно переждать. Пусть все успокоится. Пусть о тебе забудут. Тогда обязательно поедем и сведем. Пожалуйста, поверь мне, я очень хочу ее убрать. Но не у Корнеля в салоне». «Хорошо, соглашаюсь. А второй? Их же два?» Опускает глаза, закусывает губу, поворачивает ко мне окно. Кажется, я повторяю то, что недавно заставило меня спуститься с лестницы. Даже забываю извиниться перед хозяйкой. Вторым салоном владеет Амира. Туда я не пойду, даже если меня нажатиями на кнопки пульта гнать будут. «Ты, наверное, голодный?» Вдруг сообщает Ималита, складывая виртуальное окно обратно в сетевик и убирая сетевик в сейф. Неопределенно веду плечами. «Запусти комбайн. Твоя программа так и называется, Антер. Он тебе выдаст то, что уже можно. А то я объелась в кафе, как-то не подумала, что ты у меня ничего не ел». «Конечно, госпожа». Поднимаюсь. «И вообще, мог бы и сам пойти поесть. Я ж тебе сказала, не стесняйся». «Хорошо, госпожа». Настроение ужасное. Может, она знала, что все именно этим окончится. Тамалия. Вечером снова долго не могу заснуть. Насыщенный день. Антер в соседней комнате. Продолжаю запирать, понимая, что так к свободе не приучить, но выхода пока не вижу. Мне придется играть свою роль, а ему мотаться между хозяйкой, которая обещает не наказывать, и хозяйкой, которая ничем не отличается от всех остальных. Так, для начала нужно убрать из обихода слова «приказываю» и «наказание». Свободные люди их не используют, общаясь между собой. Будем работать с подсознанием. А сложно это, оказывается. Никогда бы не подумала. Но ведь нельзя приказать вольно мыслить. Здесь противоречие уже внутри фразы. Когда он отправляется спать, я наконец-то закрываюсь у себя в спальне и читаю то, что передала Лерка в помаде. Задание состоит всего из одного слова — «мантира». Если не ошибаюсь, это посол, точнее, посолша Тарина в земном альянсе, представительница. То есть мне нужно максимально разузнать о ее положении в местной структуре. Займусь. Хоть бы намекнули, почему они ею вдруг заинтересовались, что стало известно. Вспоминаю подробности вступления Тарина в альянс. Кажется, тогда первый и единственный раз три главы побывали за пределами родной планеты для подписания документов. Все предварительные договоренности и последующие соглашения заключала Мантира. Политики вели целые баталии в студиях и на пресс-конференциях о допустимости существования в наше время рабства, о правомерности наведения порядка на Тарине силовыми методами, о необходимости объединить человеческие планеты после того, как оказалось, что люди в космосе не одиноки и далеко не все космические цивилизации настроены к ним дружелюбно. Пели красивые речи для зрителей, отдаленных от Тарина на сотни парсеков, кормили их рекламными баснями о самобытности планеты и о том, что в нынешние цивилизованные времена рабы совсем не то, что в древности, а просто особая категория людей, которые не могут жить самостоятельно в силу сложившегося уклада. С элитными, может, так и есть. А как быть с бывшими свободными? Верхушка Альянса якобы разрабатывает долгосрочную программу по приведению Тарина к галактическим нормам. Но кто их знает, не получают ли они свою долю прибыли с такой замечательной площадки для легализации рабов? У нас в конторе имеется распечатка Таринской конституции, предоставленной в Альянс. Там очень много говорится о правах свободных граждан, а вот что касается рабов, затрагивается лишь поверхностно, со ссылкой на внутреннее законодательство Тарина. Наверное, в эту внутреннюю часть и входит все, что связано с категориями рабов, их статусом и специальностями. Дальше Лерка передала то, что известно о подписании вольных, а ведь все началось со статистики освобождений, именно ею заинтересовался наш отдел. Всего несколько вольных, подписанных в представительствах Тарина по галактике. Поштучно пересчитать можно, не больше сотни, и ни один из освобожденных рабов не прожил дольше года. Около половины снова странным, но законным образом в рабстве очутились, с остальными что-то произошло. Кто в катастрофу попал, у кого несчастный случай, кто сам на себя руки наложил. Как обстоят дела с освобождением тут, мы тогда не знали. Похоже, никак. Тут рабов просто не освобождают. Лерка сообщала, что это процесс непростой. Раб должен пройти кучу каких-то проверок, не говоря уже о том, что тщательно перекапывается полная хронология его пребывания у всех хозяев. Вольные официальным рабам подписывают исключительно в галактических представительствах Тарина. И, как я теперь понимаю, там же изымают чип и заменяют медчип. Потому что подобного рода распечатка наверняка хоть кого-нибудь заинтересовала бы, как и обнаруженный в мозгу подозрительный предмет. Раскрываю захваченную из сейфа жуткую папочку, заставляю себя прочитать историю своего раба. Медраспечатку перекладываю дрожащими руками, едва ли я когда-нибудь смогу заглянуть в нее вновь. История до отвращения банальна. Нормальный парень из нормальной семьи, в 16 лет родители погибли в какой-то катастрофе, а он угодил в приют до совершеннолетия, на 2 года всего. Стрессы, драки, нервы, представляю. А потом не успел оттуда выйти. Глупость, ведь никто юридическую сторону не разъясняет. Подписал подвернувшийся контракт. Идиот мой милый. Родители же даже деньги оставили. Лучше бы дело попытался какое открыть. Лучше бы прогорел, а так, как обычно. Думал, ненадолго заработает и свалит. А там какой-то хитрый пунктик был, по которому он сам не заметил, как в рабстве очутился после мимолетного посещения Тарина. Зарплату, мол, фирма может выплачивать нормальную только гражданину Тарина, поэтому необходимо принять гражданство. Наверняка же клялись, что в любой момент разрешается передумать и вернуться обратно, а о рабстве на Тарине он мог и вовсе не подозревать. И если заманить обманом ничего не подозревающего человека добровольно стать гражданином Тарина, то на него автоматически распространяется и внутреннее законодательство. Тут уж дело юристов, каким образом и по какой причине гражданин Тарина переходит в статус раба. Лазеек миллион, не одна, так другая сработает. Главное, чтобы никто ничего до поры до времени не узнал. А раб — существо бесправное, у него нет доступа даже к наследству родителей. Но это я Лерке передам. Может, что придумают с нашими юристами? Если, конечно, это наследство еще никто к рукам не прибрал. А если вообще контракт возможно оспорить? Впрочем, сам подписывал. Сам виноват. Ни один суд не поможет. Совершеннолетний же уже был. Кстати, нужно будет передать нашим и название, пусть займутся компанией. Ходят там, мальчиков неопытных выпускников детских домов собирают. Сколько их, как мой антер, вляпались. И помочь некому. Да и девочек, наверное, не меньше. Закусив губу, ощущаю, что, кажется, начинаю ненавидеть все сволочное человечество. Стараюсь успокоиться, возвращаюсь к бумагам. Копирую документы Антера, чтобы были под рукой. Эх, появись, Лерка, хоть на день позже, я бы все уже ей отдала. Сначала работал в охране, пока не получил какую-то серьезную травму. Доктор, ведший пациента, по-тихому выкупил его для своей фармацевтической компании, чтобы препараты испытывать. То-то в медраспечатке имелись и язвы, и опухоли, и отравления, и множество иных побочных эффектов. Потом была какая-то очередная конвенция о запрете опытов на людях, и от всех рабов быстренько избавились. Но это, я так понимаю, читая между строк. Потом бои без правил, работы на астероидах по добыче различных ископаемых, побеги, возвращения, продажи, перепродажи, Амира. И так вот уже больше 6 лет. Господи, что ж у тебя от психики осталось, милый? Открываю экономические выкладки. Я как-то привыкла у нас на Амадеусе к солидным корпорациям и упору на техническое оснащение всего, что возможно. А выходит, среднему или мелкому производителю с отсталой планеты дешевле купить пару сотен рабов, дать необходимый минимум снаряжения и навыков и кормить спецпайками, чем дорогую, требующую постоянного серьезного ухода автоматизированную установку. Боже, с послужным списком Антера рассчитывать на вольную. Да еще и Ямалита. Фикция, несуществующая личность. Как же быть? Если я провалюсь, потяну и его за собой. Нужно какое-то завещание нашим оставить, что ли? Не то правда о мире достанется. Только вот какое? Если не смогут добиться вольной, хотя бы определить его туда, где ему было бы нормально. А где? Не выдержав, поднимаюсь, тихо отворяю дверь в его комнату. Стучать не стала, вдруг спит. Он лежит на спине. Показалось, в темноте сверкнули глаза, но, приглядевшись, не понимаю, так ли это. В окно заглядывают сразу две местные луны, давая немного света. Чуть колеблюсь на пороге. Кажется, изо всех сил притворяется спящим. Уйти, что ли? Не могу. Мягко подхожу к кровати, сажусь, провожу рукой по щеке. Ты такой красивый, милый. Был бы свободным, девки передрались бы. Ничего, я сделаю тебя свободным. Прежде всего, твою душу и самоосознание. Вздыхает, открывает глаза. «Не спишь?» — спрашиваю. «Что прикажет госпожа?» «Извини, не хотела тревожить. Просто думала...» Настороженный взгляд. «Чего это, дескать, госпожа извиняться решила? Что она себе надумала?» «Мне хочется поговорить с тобой. Нормально, по-человечески». «Что мне сделать, госпожа?» «Надо же садиться в кровати без приказа. Даже на спинку облокачивается». «Скажи, а было место, где тебе жилось нормально, хотя бы относительно? Я имею в виду, когда ты уже попал в рабство». «Госпожа хочет меня продать». «Я не хочу тебя продавать, но может случиться так, что не смогу о тебе позаботиться, и тогда мне нужно знать, куда тебя устроить». «Боже, зачем я полезла к нему с этим разговором сейчас? То, что волнует тебя, для него очередная пытка и неизвестность. Не умею я с травмированными детьми общаться. Чёрт!» Антер. Внутри все захолонуло. Она это специально. Продаст. О мире. Лучше умереть. Пытаюсь не показать своего ужаса. В охране нормально было. Не наказывали по пустякам. Кормили хорошо. Не заставляли... Запинаюсь и с вызовом выдаю. Ничего. Но, продавая врачам, поставили резолюцию «непригоден». Иначе было нельзя. Теперь мне туда возврата нет. Но медкабина... Кого волнует медкабина, когда стоит резолюция? Тамалия. Ну да, логично. Ладно, подумаю, что можно сделать. «Когда?» — глухо спрашивает. «Что когда?» — не понимаю. «Продавать меня когда будешь?» Сейчас, видимо, услышу всю правду о себе. Может, тем лучше, пусть выговорится. Не знаю. Не от меня зависит, к сожалению. «Говори», — почти рычит. Нарывы сказывают, нужно вскрывать. Ох, не пожалеть бы потом. Но прежде чем строить что-то новое, нужно вычистить всю грязь. Вполне возможно, что скоро. «Сколько у меня дней?» «Какая разница, если ты все равно не собираешься вести себя, как тебе сказано?» Говорю, ожидая. Сорвется ли на мольбы или, наоборот, решит, что ну их нафиг, раз все равно бесполезно. «А зачем? Ты передумаешь?» «Возможно». Столько ненависти в глазах, столько отвращения. Прямо не по себе. Судорожно вспоминаю, он видел, куда положила кнут, а сейф пока еще откроешь. «Какой к черту сейф? О чем ты?» Черт, наверняка же решит, что я с Амирой сговорилась. Ёпрст, не подумала о ней, а он же наверняка первым делом. «Все вы похотливые, извращенные суки», — выдыхает. «Доставляет удовольствие издеваться, ну давай, издевайся, чего уж. Я же сразу видел, что как раб тебя не привлекаю и ни для чего не гожусь. Но зачем, зачем же...» Вдруг закусывает губу и, кажется, всхлипывает. «Ведь я же помню, что такое свобода. Тому, кто всегда был рабом, это слово мало что говорит. А надо мной приятно издеваться, конечно, да, дрянь?» Повинуясь порыву, подаюсь вперед и обнимаю его. Он какое-то время сдерживается, лишь тяжело дыша, после утыкается в мое плечо, разрыдавшись. «Вот так, милый, шепчу. Давай, пусть выходит грязь и зараза. Нужно освободить место. Выговорись». Антер. «Не дождешься. Вам нельзя говорить ничего, иначе не успеешь оглянуться, а вы уже спешите воспользоваться. Да, в меня много лет вбивали необходимость подчиняться, но мне по-прежнему не безразлично, что со мной делают. Да, знаю, если не исполню хоть малейший хозяйский каприз, меня ждут часы изматывающей боли, во время которой я буду молиться, чтобы наконец-то сдохнуть, чтобы хозяин подержал палец на кнопке чуть дольше, чем я в состоянии выдержать. Видишь, какое мне крепкое тело досталось? Сколько его не калечили, после медкабины как новое, начиная сначала. Да, в очередной раз, вылезая из медкабины, я готов на что угодно, лишь бы больше не попасть в нее. Понимаю, что это невозможно, что хозяину всегда есть за что наказать. А и ни за что, просто для своего удовольствия. Тоже никто не запретит. Но каждый раз думаю, а вдруг хоть немного оттяну эту участь? Вдруг не сегодня, не сейчас. Вдруг будет хоть полчаса без боли. Пусть это будут полчаса на полу, да хоть раком, только без боли. Давай, издевайся надо мной. Покажи своим подружкам, какой у тебя послушный раб. Что хочешь, сделает, сам себя кнутом отходит. Ведь он знает, что может быть еще хуже. Ведь ему же безразлично, лежит ли он на полу под твоими ногами, стоит ли голышом на всеобщем обозрении. А если и не безразлично, так это вдвойне приятно, правда же? Позорище какое, разревелся, идиот. Расскажи еще, где у тебя болит. Тамалия. Все я сделала не так. Слишком рано. Не доверяет он мне. Не готов выговориться. Хотя, кажется, прекрасно понимаю все, что мог бы сказать. Чуть ли не мысли слышу. Антер до боли стискивает меня, замочив пеньюар. Какое-то время не отдает себе отчета, после останавливается резко, видимо, приложив массу усилий, и не удивлюсь, если снова прокусив губу. «Простите меня, госпожа», — отстраняется, отпуская. «Мне на «ты» больше понравилось». Улыбаюсь. «Простите», — вспыхивает. Лежащий в кармане пеньюара коммуникатор, привычка всегда держать его рядом, впивается в ногу, и я протягиваю руку чуть поправить. Антер вдруг взвивается, в мгновение оказавшись на полу у моих ног, сжимая колени. «Не надо, пожалуйста, я никогда больше...» «Ты чего?» Удивляюсь, но тут же доходит. Видимо, решил, что без пульта я бы к нему не отправилась. «Это ком. Смотри». Достаю, демонстрирую. «Твой пульт в сейфе. Он мне не нужен. Я бы выкинула его, если бы...» «Что, если бы...» Хрипло. Отпускает руки. Что это у него за «можно касаться, нельзя касаться»? Не подаю виду, что заметила. «Все сложно», — вздыхаю. «Возвращайся в кровать». «Когда будете продавать?» «Никогда, клянусь». «Да когда же ты уже научишься? Хотя бы подниматься сразу же, а не стоять еще полчаса на коленях, выясняя, что тебе грозит». «Только не о мире. Умоляю, не к ней, я все сделаю, приказывай. Только не к ней, что угодно». «Лучше обратно на опыты. С колен не встану, любую прихоть исполню. Только не возвращай меня». Кажется, меня тоже затрясло. Обхватываю его голову. «Ты что?» — шепчу. «Никогда не думай даже, никогда, клянусь тебе, я тебя ей не отдам. Все сделаю, чтобы ты даже случайно к ней не попал». «Что такое клятвы, господ?» «Для тебя пустой звук, понимаю». Вскидывает глаза, в них будто что-то переключается. Ну, слава богам, хотя бы не решает вновь вымаливать прощение. «Какое будет наказание?» — глухо спрашивает, покусывая губу. «Не будет никакого наказания», — отвечаю. «Спать ложись». «Но я же такого наговорил». «И я ничего не слышала», — усмехаюсь. «Тебе приснилось. Спи». Аккуратно поднимаюсь, обхожу его, чтобы не задеть случайно. Так и стоит на коленях, провожая меня взглядом. «Горе мое». «Надеюсь, всю ночь стоять не будешь?» «Хочется вернуться, обнять, приласкать. Только, боюсь, снова передергиваться начнет. Дура я. Все сделала не так». С утра едва успеваем позавтракать, заявляется Оленка, дочка дорогого Корнеля. Есть же мужики, которые на исключительно женской планете умудряются занимать такое высокое положение и отхватывать себе горы деньжищ. Попросив Антера сидеть у себя и не высовываться, встречая ее самой счастливой улыбкой, которую только могу изобразить. Подружка как-никак, чтоб ей в аду гореть тысячелетиями. Молоденькая, 18-летняя дрянь. До 16 за девочками плотно следят. При всех вольностях, царящих здесь, все же не позволяют слишком уж рано заводить рабов-мужчин. Увы, не могу ее послать. Они с папашкой находятся у меня в разработке, так как должны вывести к трем главам. Надеюсь. «Ну как он тебе, дорогая?» С порога начинает щебетать это нечто, которое ни женщиной, ни девушкой я бы не назвала. Смазливая, ухоженная, в бриллиантах и дорогущем платье гнилая дрянь. Боже, какая отвратительная. Я сама выбирала тебе раба. Понравился? Как на это отреагировать, интересно? Специально мне отвратительного любовника подсунула. Не верю, что не осматривала. Ты же знаешь, это мой первый раб. Спасибо тебе, это так мило. Благодарю. А пульт уже попробовала? Все кнопки. Глаза горят. Боги, как бы сдержаться и не вмазать ей в рожу. Садюга поганая. Конечно, он так прикольно орёт. Улыбаюсь. Только потом лечить нужно, а то валяется бревном. Да зачем лечить? Само пройдет. Так интереснее. Правда? Заносчиво кривится. Я не подумала, он же у тебя один. Пока заживать будет скучно. А так от болевого шока раньше времени подохнет. Слушай, а там правда на твоем пульте есть кнопочка возбуждения? Вроде я слышала обновленный образец. А черт его знает. Мне вспомнился рассказ про таблетки. Значит, наверное, никакой такой кнопочки нет. Или Амира добавила подобную функцию под конец. С нее станется. Дай посмотреть. Прямо руку тянет. Чуть не слюни изо рта бегут. Знаешь, лихорадочно соображаю, как быть. Прости, но это мой первый раб. И мне хочется сначала самой наиграться. А то вчера встретили предыдущую хозяйку, так она сразу же к нему в штаны полезла. И я лучше потом тебе дам, когда надоест. Или еще себе другого куплю. Только ж их прокормить нужно, добавляю, чтобы не вздумала дарить мне дубль два. Много денег забирают, а я же не так богата, как ты. Хочешь, поменяемся? Аж руки дрожат. Да что ж вам всем так мой антер нужен? Чёрта с два, я его кому отдам? Не хочу, улыбаюсь. «Первая игрушка самая любимая?» — прячет недовольство за фальшивым пониманием. «Милый, как же тебе повезло, что она тебя для меня выбирала. И как не повезло всем остальным, кто попал к ней». «Слушай», — снова начинает, «а как он на колени становится, сам? Или заставляешь?» «Сам, конечно», — пожимаю плечами. «Я читала его историю?» «Коза мелкая, лучше бы что полезное почитала». Какое удовольствие можно получить, читая истории рабов, да еще и чужих? Что ж он тебе так дался, не было заботы? Не отдам. Он же раньше вольным был, представляешь? Это ж такой кайф. Его долго приучали на колени становиться. Некоторые, знаешь, сами готовы, но это же не то. А вот когда он не хочет, когда ему противно, неприятно, когда еще помнит вкус свободы... Щеки раскраснелись, глаза горят. Боже, эта девушка. Мать, любимая, целительница, исконно женские призвания. Интересно, а если бы тебя в рабство, дорогая, долго бы ты вкус свободы помнила? Ее взгляд падает на своего собственного раба, тихо стоящего у двери. «Эй, а ты что в непотребной позе?» — гневно. «А ну на колени! Забыл, как в моем присутствии стоять нужно?» Хозяйка не приказывала, отвечает, пытаясь исполнить, но кольцо от поводка, надетое на крючок, не позволяет. «На колени!» «Оленка, его кольцо не пускает, говорю». «Его проблемы, что, мне вставать, что ли?» Злится. «Давай я поправлю, мне несложно». Поднимаюсь, стараюсь не спешить, снимаю кольцо с крючка, еле удерживаюсь, чтобы не погладить волосы. И еще один несчастный. Сам боится даже руку протянуть, чтобы это кольцо убрать. «Успокойся. Ты не спасешь всех. Пока. Зато если успешно выполнишь задание... Может, хоть что-то изменится. Парень опускается на пол, но Оленка уже забыла, что ей лениво было вставать, подхватывается в руках хлыст, длинный с зазубринами. «Из-за тебя, госпожа Ямалита, вынуждена была подниматься!» — кричит, ударяя. Парень вскрикивает, принимается извиняться. Чем бы отвлечь? «Да ладно, — говорю, — тебе еще домой с ним идти, не перестарайся!» «Да ползет!» — цедит сквозь зубы, снимая пульт с пояса. «Хочешь побаловаться?» Парень бледнеет, вцепляется пальцами в ковер. «Выдерешь нитки — убью!» — говорит подруженька, нажимая на кнопку острой боли. Парень падает, изгибается, кричит. «Дай посмотреть». Выдираю чуть не силком грёбаный пульт, начинаю рассматривать кнопочки, судорожно соображая, что сделать. «Не могу, не могу!» Говорили же мне, что эмоционально я не готова к длительной работе под прикрытием. Мое место в кабинете с бумагами. Но и на кратковременных операциях. «Да, у меня такой же», — сообщаю разочарованно. «Ничего интересного». Откладываю на стол. Она хищно следит за мной, но пока не отбирает. Тянет руку к поясу. что непривычно без пульта. «Покажи свой», — переключается. «Да такой же, сообщаю. В сейфе лениво доставать. Ничего особенного». «А раба? Покажешь?» «Наказан, — говорю. Приказала лежать и не шевелиться». «А за что?» «Так, обозвал меня». «Обозвал?» Глаза огромные, черт зря я. «За эту шкуру содрать нужно. Можно я накажу?» «Ну, может, не меня, не знаю», — выкручиваюсь. Услышала, как он ругается, не знал, что я слушаю, но я предпочла решить, что на меня. «Понимаю», — гадко так, — «хороший повод наказать». «Слушай, а он правда отвратительный любовник?» Мне вдруг становится обидно за Антера. «Да какого черта?» «Глупости, — говорю. Это просто хозяйка у него фригидная была. Такого мужчину не оценила. Лучше из всех, что у меня были». «Куда меня несет?» Глаза снова горят. «Твою мать! Хотела как лучше». «Но ты же у нас на реабилитации. После группового изнасилования». «Тактичная ты моя. А если бы это была правда?» Опускаю глаза. «Покорный раб хорошо помогает справиться», — отвечаю смущенно. «И как это я сама не подумала, чтобы прикупить?» «Ну, на их фоне любой хорошим покажется», — глумливо. «Знаешь, у меня и до этого мужчины были, так что есть с чем сравнить». «Вот зачем, идиотка?» Снова глаза разгораются. «Дашь попробовать?» «Не дам», — возмущаюсь. «Почему?» — искренне изумляется. «Хочешь, я своего тебе дам? Он тоже много чего умеет и ласковый, если вдруг резкое движение, у меня всегда пульт под рукой». «Классный секс, ничего не скажешь. Похоже, мысленное управление Оленке не в кайф. Нравится своими пальчиками тыкать». «Не хочу», — качаю головой. «Еле этого подпустила. Привыкнуть надо». «Понимаю». Разочарованный, без грамма понимания. «Ну, позови его, а? Так хочется посмотреть. Что, тебе жалко?» «Не хочу отменять наказание». «Насколько ты его наказала? Я позже зайду. Ты будь добра, не наказывай его снова. Если вдруг провинится, я помогу, хорошо?» С тоской понимаю, что не отстанет. «Конечно», — соглашаюсь. «Заходи как-нибудь, развлечемся». Пристраивает пульт на пояс, уходит, заставляя раба тащиться на коленях. «Сука!» Не успеваю проводить и вернуться в кресло. Антер тут как тут. На полу у ног. Уткнул голову в мои колени. «Спасибо». Тихо, еле слышно. Провожу рукой по мягким темным волосам, молчу. «Она вернется», — говорит. Поднимает на меня глаза, кажется, несколько посветлевшие. «Вернется», — вздыхаю. «Надеюсь, не сегодня и не завтра». «Сегодня», — отвечает уверенно. «Я не могу с ней порвать. Я не могу ее не подпустить. Черт, у меня конспирация». «Тебе хозяйка досталась ненормальная», — усмехаюсь. «Не любит боль причинять». «Это как раз нормальное», — тихо шепчет. «Ну да, и не возразишь». «Тебя насиловали?» Спрашивает. Кажется, даже сопереживает. «Черт, не вздумай меня жалеть. По сравнению с тем, через что ты прошел, даже если бы это было правдой, все равно бы ерундой показалось». «Не хочу об этом говорить». «Простите». «Что мне делать?» Спрашиваю. «Вы не сможете прятать меня вечно. Пусть посмотрит и успокоится». «Если бы только посмотрит», — вздыхаю. «И если успокоится. Пульт я ей не дам ни за что. Кнут спрятан, но у нее свой». «Выдержу, не впервой». «Прости», — шепчу. Смотрит удивленно, склоняется, целует колено. Нежно так по-настоящему. «Перестань», — говорю. «Извините», — пугается. «Да я же не к тому, чтобы не касался». Горе мое издерганное. Поднимается. Надо же сам. Прав, оказывается, не проходит и 3 часов, Оленка возвращается. С другим рабом. По-моему, тот, который Дэн. Даже думать не хочу, что сделала с предыдущим беднягой, попавшимся под похотливую неудовлетворенную ручку. «Не цепляй», — предотвращаю ее движение снова надеть кольцо на крюк. «А то опять неправильно стоять будет». Раб смотрит на меня с ненавистью. «Прости, дорогой. Видел бы ты, что тут творилось. Лучше уж постой». Оленка пожимает плечами. «Этот мне надоел. Видеть его не хочу». «Пусть тогда в кухне посидит», — предлагаю, указывая рабу на соответствующую дверь. Стоит, не двигается, ждет распоряжений. «Нет», — сообщает эта чудесная девочка. Я плохо себя чувствую, если кто-нибудь из них не стоит на коленях». «Да ты больна, дорогая. У тебя зависимость уже». «Ну, пусть стоит», — пожимая плечами, про себя сожалея, что не выторговала бедняге немного отдыха. «У тебя соль есть?» Лихорадочно соображаю, зачем ей может понадобиться соль. Мотаю головой. «Нет, закончилось». «Перец? Крупа какая-нибудь?» «Не, комбайн как раз отдала заправить, а запасов не держу. Только на кухню не сунься». «Ладно», — произносит раздраженно, потом лицо озаряется улыбкой, и она достает из сумки кошель с острыми колючками. «Забыла, что как раз купила». Высыпает перед рабом, показывая, куда именно ему встать. Тот вздыхает, опускается на колени. «Ты что, недоволен?» — спрашивает. «Доволен, госпожа», — спешит уверить раб. «Оставь его, — говорю, — пусть думает о своем поведении». Лучше бы крупу дала, честное слово. «Ну что?» — переключается, хватаясь за кнут и начиная поглаживать. «Прошло уже наказание? Покажешь?» «Ладно», — отвечаю, словно бы балансируя на грани недовольства и желания похвастаться. «Нет, через полгода ты у меня тут не останешься, тварь. Такие, как ты, жить не должны». «Антер!» — зову. Выходит в новой одежде. Плечи расправлены. «Вот таким ты мне ужасно нравишься». Бросаю взгляд на Оленку. Глаза горят, язык обводит губы. «Хорош. Хорош, вижу. Нравится». «Ох, и почему я его себе не оставила?» — сожалеет. «Раздевайся!» Антер не двигается. «Оленка, — говорю, — я его хозяйка, он меня слушается». «Правильно, конечно, — с долей обиды, — но и меня тоже должен. Ты что, против, чтобы он разделся?» «Он мой, — повышаю голос. Не жадничай. Все равно я его уже видела. Ну, покажи хотя бы надпись». Руки тянутся к пульту. Сейчас ведь ни в чем не повинного парня мучить будет, если желанную игрушку не дают. «Ладно, — говорю, — желаю убить сразу двух зайцев. Твой тогда пусть тоже разденется». «Хорошо», — радуется. «Вставай, — говорю ее рабу, — раздевайся». «Ты тоже», — добавляет Антеро. Оба дожидаются подтверждающего кивка от своих хозяек. Меня тошнит от собственной роли. У Оленкиного раба все колени кровоточат. Но уж лучше подняться и раздеться, чем продолжать стоять на этих шипах. «Давай я его полечу, чтоб тебе меньше забот было», — предлагаю, идя за медиком. «Да ладно, ну его!» — тянет, жадно следя за тем, как Антер раздевается. Достаю походного медика. Парень отшатывается, но перечить боится. Надеюсь, хуже не сделаю. Вручаю ему, пусть сам залечивает, так как похотливые ручки уже тянутся к черной надписи, и нужно спасать мое драгоценное имущество. Оленка приседает, упираясь на колено, с вожделением рассматривает черные буквы. «Сведу гадость поскорее. Сегодня же перепроверю, делают ли это где-нибудь еще на чертовом Тарине». Ощупывает пальцами, прикасается языком. Антер ощутимо передергивает. Оленка вскакивает. «Он посмел выразить неприязнь!» — выхватывает кнут. «Это мой раб», — осаждаю холодно. «Если бы он не выказывал неприязнь кому-либо, кроме меня, получил бы уже от меня». «На!» — протягивает кнут. «Накажи сама». «Не хочу», — отказываюсь. «Он правильно сделал». «Это мой раб», — подбавляю истеричных ноток. Оленка предпочитает не настаивать. «Давай на колени!» — командует. Антер стоит. Оленка начинает психовать. «На колени перед госпожой!» «Я его хозяйка, напоминаю». «Так прикажи ему». «Это мой раб». «Но ты же обещала!» Такая непосредственная обида. «Скажу папе, что зря тебе подарили». А вот этого не нужно. Портить отношения с Корнелем я не собираюсь. «Да что, мне жалко, что ли? Иду на попятную». Антер смотрит, как на предателя. Впрочем, быстро берет себя в руки, становясь непроницаемым. «Давай, раб, исполняй пожелания моей гостьи». «Ох, зря я, дура, дура». Оленка тут же заводится. «Быстро на колени, скотина!» Антер исполняет. Ему тут же суют под нос коленку. «Показывай, какие удовольствия доставлять умеешь!» «Он мне доставляет, вклиниваюсь, а тебе пусть твои доставляют». «Ну что, тебе жалко?» «Жалко!» Начинаю разыгрывать истерику. Антер поднимается. «Это мой раб, мой первый раб! У тебя их вон сколько, зачем тебе мой?» Ору, плачу, жалуюсь. Ее глаза оборачиваются к своему уже отложившему походного медика. «Давай поменяемся, а?» — предлагает тоскливо. хоть на денек. Нет, упрямо мотаю головой. Но ты же сама сказала, чтобы он исполнял мои пожелания. Посмотри, он посмел подняться сам. Знает, что если я недовольна, меня лучше не злить. Да ну, недоверчиво. Конечно, я же ни разу еще при ней даже не попыталась ударить. И потом саму Оленку разозлило бы именно то, что поднялся. После просительно. «Ну можно еще чуть-чуть? Ну пожалуйста!» Вздыхаю, киваю. «Что с такой сделаешь?» Берет его руку, кладет себе на грудь, закрывает глаза. Бедный мой раб не в силах сдержать гримасу отвращения. «Ты видишь?» Орет Оленка, бьет его рукояткой кнута по лицу, и я кидаюсь на перерез, ору, что он мой раб, она доказывает, что я должна его наказать. В общем, чудесно проведенный день, всегда о таком мечтала. Антер, то ли видя, что я скоро окажусь в тупике, то ли боясь, что решу поразвлечься с Оленкой, то ли желая хоть как-то защититься от нее, решает по-своему. Опускается на колени, хватает мои ноги, бормочет о прощении за то, что прикоснулся кому-то кроме меня, за то, что не удержался и скривился, за то, что прикоснулся без разрешения ко мне и еще не знаю за что. Оленка все же замахивается, ударяет кнутом, профессионально, не задев стоящую рядом меня. Болезненно, он дергается, кожа на спине лопается, он сжимает мои ноги сильнее, я ору на Оленку, что это мой раб, и понимаю, что второго такого кошмара просто не переживу. «Кто тебе разрешал лечиться?» переключается вдруг на своего. «Ты же сама разрешила», отвечаю, смотрит недоверчиво. «Ну дай пульт, а? Хоть разок нажать!» Извращенка чертова. «Не дам», упираюсь. «Он мой!» «Ну нажми сама!» «Не хочу!» Антер затих, не отпускает. Едва ощутимо трясется, по спине льется кровь. «Идем», говорит Оленка, хватая ошейник. «Одень его, напоминаю». «Обойдется», злобно отвечает. «Он меня плохо развлекал». «Госпожа», взмолившись, восклицает раб, «я же исполнял все ваши пожелания». «Кто тебе давал право говорить?» Рука тычет в первую попавшуюся кнопку на пульте. Мужчина падает, изгибается, пытается молчать. Оленка остервенело тыкает в остальные кнопки, добавляет сверху кнутом и успокаивается, только услышав вопль. «Вот так», сообщает удовлетворенно. «Знаешь, что один мне придумал? Сразу же кричать. Хотел, чтобы не нажимала больше. Теперь все знают, нужно терпеть до последнего и орать только если не вмоготу. Симулянтов такое ждет», мечтательно улыбается. «Иди уже отсюда, психопатка гребаная, видеть тебя не могу. Неужели таких полпланеты? Взорвать тут все к чертовой бабушке. Ненавижу». «Еще перечить будешь?» спрашивает. Раб тяжело дышит, глаза мутные, но на ноги встает, качает головой, хрипит, что никогда не посмеет, пусть прекрасная госпожа пощадит неразумного. «Пришлешь мне одежду, ладно? Лень нести», спрашивает напоследок. «Так пусть он сам несет, предлагаю. Хоть чем-то будет прикрыться, да кровь промокнуть». Оленка пожимает плечами, но кивает разрешающе. И сполосованный бедняга собирает одежду и на дрожащих ногах ковыляет за ней. «Как мне повезло!» — выдыхает в мои колени Антер, провожу рукой по волосам. «Пусти, медика возьму». Разжимает руки, но так и не поднимается. Снова назад отбросила. А вот черт. Залечиваю рану, протираю теплым мокрым полотенцем. «Иди, — говорю, — искупайся». Парня бьет мелкая дрожь. Опускаюсь к нему, обнимаю, кладу голову к себе на плечо. «Ну, все хорошо, милый, все хорошо. Я постараюсь больше не допустить, надеюсь, ей надоест и...» «Твою ж, не хочу так говорить. Бедный тот, на кого она переключит внимание. Но ты мой. Черт, не то, он не собственность. Не нужно ему этого внушать». «Не продавай меня, пожалуйста. Никогда, обещаю. Я буду слушаться беспрекословно. Слово против не скажу. Никогда не посмею снова тебя...» «Прекрати», — шепчу. «Прекрати». Так и не обнял меня в ответ. Ох, видимо, вернулось все отвращение. Отпускаю. Встаю, спешу быстренько собрать шипы и бросить в утилизатор. Минут через 20 Оленка возвращается. «Я у тебя забыла свои камешки», — заявляет. «Извини, я уборщика запустила, и он их утилизировал». Лицо искривляется. «Прости, не подумала. Я тебе новые куплю». «Не надо. Я и сама куплю». «Лучше дай еще раз на Антера посмотреть». «Не дам». Но последний раз, честно, больше не буду». «Клянешься?» «Слово даю». «А сдержишь?» — оскорбленная невинность. «Леди Олин, Кальвийская из рода звездопроходца, всегда держит слово». «Тоже мне леди нашлась, поганка недоразвитая, но молчу, киваю». «Честно, последний раз, уверяет». «Ладно, если последний». «Антар». «Выходит, халат успел накинуть, молодец. Нечего ей спину зажившую видеть. Да и ссадины от удара рукояткой кнута уже нет. Зато на ее собственном несчастье побоев прибавилось. Справляюсь с тошнотой». «Тварь, я тебе жизни не дам. Даже если приказа не будет, сама лично прибью и закопаю. Пусть хоть под трибунал потом». «Что-то он у тебя слишком хорошо себя чувствует. Что, залечила уже?» «Посмотрела?» «Нет, ты же знаешь, на что я хочу посмотреть, а ты все не даешь». Тянет руки, куда приличные девушки не тянут, развязывает и распахивает халат. Антар стойко сносит, закусив губу. «Мое, рычу. Ну, покажи, пожалуйста». «Даже не знаю, что лучше. Выгнать? Самой возбудить? Или позволить, наконец, этой дуре посмотреть и заткнуться? Нет, мои прикосновения он потом не сможет выносить. Пусть весь негатив на нее валится». «Один раз», — повторяет. «Как договорились, последний раз». «Ох, надеюсь, хотя бы будет, что тебе припоминать. Ладно, уступаю, давай. Посмотришь, и все, ты поняла? Ты поклялась». Поспешно кивает, облизывает губы, начинает умело работать пальчиками. «Да ты, девочка, небось, всех своих мужиков изводишь». Пока она не видит, беру медика и заживляю самые большие отметины на Дэне, но слежу, когда нужно будет бросаться на помощь своему. Тело Антара, как ни странно, отвечает. Я-то думала, омерзение все чувства перебьет. Хотя здоровый мужчина, сколько он там после Амира перед торгами в бараке сидел, не меньше 2 недель, против природы не особенно попрешь. Правда, учитывая пульт, в любом случае я рада. Пусть увидит, как он хороший, валит уже. «Смотри-ка, а я-то думала», — сообщила Оленка. «Говорю же, все в порядке у него. Недовольна. Ловлю себя на мысли, что я и сама еще не видела. Да только как-то и не хочется, особенно в такой обстановке». «Ну, можно разок, а?» «Ты обещала», — откладываю медика, подхожу. «Ну и Малита». «Нет, пока я не наиграюсь, никому нельзя». Отрезаю непреклонно, пытаясь запахнуть на Антаре халат. Эта дура не удерживается. Хватает мужское достоинство руками, приседает, обводит губами, языком. Бедного Антара, кажется, вот-вот стошнит. Разыгрываю злость. Впрочем, разыгрывать не нужно. Я и без того зла как черт. Оттаскиваю. Дрянь не забывает укусить. Антар кричит. Я закатываю скандал. В общем, все по кругу. Выгоняю, наконец-то. 100 раз напоминаю про обещание. Пугаю, что расскажу Корнелю. Это ее тревожит. Просит не рассказывать. Требую взамен сдержать слово. Кажется, она наконец-то довольна. Боже, боже, за что мне это? Бросаюсь к медику. Антар крошит зубы, но молчит. Брызгаю анестетиком. Медик работает. Парень наконец-то успокаивается. Боль отпускает. Обессиленно опускается на пол, где стоял. Падаю в кресло, выдыхая. А вот денек.